Глава 4. Пост. Мы с Россом молча ехали к полю. Несколько раз я косился в сторону брата, но он смотрел вперед, а его лицо ничего не выражало. Я предположил, что разочаровал его, как и отца. Мы торопливо попрощались, и он уехал, забрав с собой моего мула, а я присоединился к отряду рабочих. Я не узнал никого из четверых мужчин, а представляться друг другу мы не стали, я просто принялся за работу вместе с ними. Будущее пастбище располагалось на солнечном склоне холма у ручья. Сейчас на нем росли лишь жесткая степная трава и густые кусты. И повсюду было множество камней, одни просто валялись на поверхности, другие выглядывали из земли. Самые крупные нужно было убрать, прежде чем вспахивать скудную почву. Я видел, как наши люди делали подобную работу, но самому мне еще не приходилось этим заниматься. Задача была вполне мне по силам, но жизнь в академии позволила мне отвыкнуть от такого. За первый же час, что я провел, выкорчевывая камни из земли, а затем оттаскивая их в телегу, мои ладони покрылись мозолями, которые вскоре прорвались. Работа оказалась нудной и тяжелой. Чтобы поддевать из жесткой земли самые большие глыбы, мы использовали железные прутья. Затем камень нужно было поднять иногда вдвоем и погрузить в телегу. Когда та заполнялась, мы оттаскивали ее к краю поля, где и разгружали, складывая глыбы ровными рядами, так что получалось что-то вроде грубой стены, обозначавшей границу. Другие работники смеялись и разговаривали друг с другом. Никакой грубости, они просто не обращали на меня внимания. Очевидно, они решили, что я долго не продержусь, и нет никакого смысла со мной знакомиться. За работами надзирал сержант Дюрил. В первый раз, когда он подъехал проверить, как у нас идут дела, думаю, он меня не узнал, чему я только обрадовался. Во второй раз он заглянул спросить, сколько телег мы успели заполнить с тех пор, как он в последний раз говорил с нами. Он взглянул на меня и вдруг вздрогнул. «Ты подойди-ка», — грубовато приказал он мне. Он не спешился, но отъехал чуть в сторону, и я последовал за ним. Когда нас никто уже не мог услышать, он натянул поводья и посмотрел на меня. «Невар?» — спросил он, словно не мог поверить своим глазам. «Да, это я», — мой голос звучал ровно. «Что во имя доброго бога ты с собой сотворил?» «Стал толстым», — резко ответил я. Я уже устал объяснять всем, что со мной произошло, точнее, устал от того, что не мог этого объяснить. Похоже, никто не хотел верить, что это просто случилось, а не я сам навлек это на себя праздностью и обжорством. Я и сам пытался понять, в чем же все-таки дело, почему так вышло. Это я вижу. Но ведь не так, как обычно набирают вес молодые парни. Небольшой животик от лишнего пива, это я у солдат видел, но ты толстый весь, лицо, руки, даже икры. Я об этом как-то не задумывался. Мне захотелось осмотреть свое тело, чтобы убедиться, что он прав, но мне вдруг стало слишком стыдно. Я отвернулся и посмотрел на плоскую равнину, которая скоро превратится в пастбище. Я пытался придумать, что же ему сказать. «Отец послал меня работать здесь, только и смог выдавить я. Он говорит, что тяжелый труд и скудная пища хоть немного приведут меня в порядок перед свадьбой Росса». Мне показалось, что его молчание слишком затянулось. «Ну, за несколько дней многого не добьешься. Но здесь важно намерение. Ты упрям, Невар. Я и представить себе не мог, что ты так запустишь себя. Но я знаю, что если ты решишь вернуться к прежней форме, ты справишься». Я не смог придумать ничего подходящего в ответ, и после короткой паузы он продолжил. «Ладно, мне нужно закончить объезд рабочих. Твой отец говорит, что через год здесь все будет в люцерне и клевере. Посмотрим». Затем он легонько хлопнул свою лошадь по крупу и уехал, а я вернулся на поле. Остальные прервали работу, наблюдая за нами. Я снова принялся корчевать из земли камни и грузить их в телегу. Никто не задал мне ни единого вопроса, а я не стал ничего объяснять. Мы трудились до вечера, пока снова не приехал сержант Дюрил, подавший знак «заканчивать». Нам оставалось только выгрузить большой камень и уложить его в стену. Затем мы все вместе вернулись на той же телеге в дом моего отца. Остальные отправились наполовину для прислуги, а я вошел в дом через заднюю дверь и поднялся в свою комнату. Оказавшись там, я благословил свою мать за заботу. Она приготовила мне воду и полотенце, а также мою старую одежду и пару поношенных сандалий. Я заметил, что она постаралась распустить швы на штанах и рубашке, насколько это вообще было возможно. Я вымылся, а когда оделся, обнаружил, что моя старая одежда сидит на мне слишком тесно, но все же куда лучше, чем обноски Росса. Я вернулся поздно, когда моя семья уже ужинала, но я не спешил к ним присоединиться. Вместо этого я прокрался в комнату моей сестренки Ерил. Отец любил повторять, что тщеславие — слишком дорогостоящий порок, чтобы солдат мог его себе позволить. В моей комнате имелось зеркало, подходящее для бритья, и все. Но мои сестры, как предполагалось, постоянно следили за своей внешностью, и у каждой в спальне было зеркало в полный рост. Увиденное меня потрясло. Дюрил был прав. Вес, который я набрал, растекся по моему телу точно глазурь по кексу. Неудивительно, что все так странно меня воспринимают. Ничто во мне не осталось прежним. Оглядев себя, я убедился, что не только не согнал вес по дороге домой, но и стал еще толще. Совсем другое лицо смотрело на меня из зеркала для бритья в академии. Щеки распухли и свисали складками, подбородок сделался двойным, глаза казались меньше и ближе посаженными, шея короче. Остальное тело производило еще худшее впечатление. Плечи и спина округлились от жира, не говоря уже о груди и животе, нависающем над ремнем брюк. Даже икры и лодыжки выглядели раздутыми. Я поднял пухлую ладонь, чтобы прикрыть рот, и ощутил на глазах предательские слезы. Что я с собой сделал и как? Мне никак не удавалось осознать произошедшие изменения. Покинув старый Торрес, я каждый день ехал верхом и ел не больше обычного. Как такое могло случиться? До того, как посмотреть на себя в зеркало, я намеревался спуститься вниз и присоединиться к семье за обеденным столом хотя бы просто для беседы. Теперь я передумал. Я возненавидел то, чем стал, и всем сердцем согласился с планом отца. Я отправился на кухню за кружкой воды. Посудомойка и повар удивленно глянули на меня и быстро отвернулись. Они не заговорили со мной, и я не стал обращать на них внимания. Вид бадьи со свежим молоком превозмог мою решимость, и я налил себе кружку. Я жадно осушил ее, и мне отчаянно захотелось еще, но я заставил себя ограничиться водой. Я пил одну кружку за другой, пытаясь заполнить пустоту в желудке. Казалось, жидкость льется в бездну. В конце концов, я понял, что больше пить не могу, но голод так и не утих. Я поднялся обратно в свою комнату. Там я сел на край кровати, делать было почти что нечего. Перед тем, как уехать в академию, я убрал все из своей комнаты. В сидельных сумках лежали учебники и дневник, но мало что еще. Я упрямо сел за стол и написал подробный отчет о прошедшем дне, а после сидел, не находя спасения от голода и гнетущих размышлений о себе. Я не мог вспомнить никаких изменений в своих привычках, которые могли бы привести к подобному итогу. Я ел не больше, чем получали остальные кадеты в академии, и выполнял все положенные физические упражнения. Как же я раздулся до такого жабообразного вида! Запоздало я осознал, что Горд тоже ел не больше, чем нам давали в столовой, однако оставался толстым. Неужели и со мной будет так же? Испугавшись, я решил, что нет. У меня было 3 дня до свадьбы Росса, 3 дня до приезда Корсины и ее родных. 3 дня, чтобы что-нибудь с собой сделать и не опозориться перед нашими друзьями. Я твердо решил, что в эти дни не съем ни крошки, хотя я и ужасно страдал от голода. Я резко встал, намереваясь прогуляться, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, и сразу же почувствовал резкую боль в спине и ногах. Я сжал зубы и вышел из комнаты. Мне не хотелось ни с кем встречаться, и я несколько мгновений молча стоял в коридоре, убеждаясь, что Росс и отец находятся в кабинете. Отец что-то говорил, слов я не различал, но потом услышал, что он недоволен. Очевидно, Росс выслушивал лекцию о том, как именно я опозорил семью. Я быстро прошел мимо двери музыкальной комнаты, из которой доносились звуки лютни, и вспомнил, что мама и сестры часто собираются там после обеда, чтобы почитать стихи или что-нибудь сыграть. Тихо открыв переднюю дверь, я вышел в ночь, царившую над широкой долиной. Отец создал вокруг нашего дома зеленый оазис. Это был островок иллюзии, попытка сделать вид, что мы живем не вдали от цивилизации, в бесконечной и голой степи. Более 100 бережно взлелеенных деревьев защищали дом от ветра, разгуливающего по равнине. Отец даже провел воду из реки, чтобы соорудить, к радости моих сестер, маленький прудик и фонтан в их садике. Тихое журчание манило меня туда. Я вошел в него через арку по усыпанной гравием дорожке. Решетка, которую я помогал устанавливать несколько лет назад, полностью заросла вьюнком. С веток золотой ивы свисали маленькие фонарики, проливая на поверхность пруда серебристый свет. Я сел на облицованный камнем край и вгляделся в воду, пытаясь понять, живы ли еще в нем декоративные рыбки. «Собираешься съесть парочку?» Я ошеломленно повернулся. Мне никогда прежде не приходилось слышать, чтобы моя сестра Ерил разговаривала так язвительно и жестоко. В детстве мы с ней были очень близки. Когда я учился в академии, Ерил не только радовала меня своими письмами, но еще и пересылала мне записки от Корсины так, чтобы об этом не узнали наши родители. Она сидела на кованой скамье под великолепным кустом жимолости. Я не заметил ее, подходя к пруду, потому что на ней было серое платье, сливающееся с тенями. Сейчас же она наклонилась к свету, и гнев ожесточил ее милое лицо. «Как ты мог так с нами поступить? Я буду чувствовать себя униженной на свадьбе Росса и бедная Корсина. Разве это она предвкушала? В последние 2 недели она была так счастлива и взволнована. Она даже выбрала ткань на платье, чтобы оно сочеталось с твоей формой. А ты явился в таком виде». «Это не моя вина», — возразил я. «Правда? И кто же засовывал тебе в глотку еду, хотелось бы мне знать?» «Это... мне кажется, это как-то связано с чумой спеков». Слова слетели с моего языка сразу же, стоило этой мысли прийти мне в голову. Сперва она показалась мне довольно глупой. Все знали, что чума спеков истощает человека. Но когда я произнес это вслух, странные кусочки воспоминаний вдруг сложились во все объясняющую картину. Давнишний разговор между отцом и Россом, подслушанный мной, и слова толстяка из «Балагана уродов» в старом Торресе. Он утверждал, что некогда был солдатом Каваллы, пока его жизнь не разрушила чума. Даже интерес доктора Амикоса к моему весу приобрел новое мрачное значение. Но все это казалось ничтожным по сравнению со словами, которые я слышал во сне. Древесный страж побуждал меня, спека, поглощать магическую сущность умирающих людей. Неожиданно я вспомнил, каким видел себя в том сне, с громадным животом и толстыми ногами, и сама она была огромной, мне не хватало длины рук, чтобы обхватить ее пышное тело. Вспомнив, я почувствовал отвратительную вспышку возбуждения и постарался отрешиться от нее, но прежде в памяти всплыл ее шепот: «Ешь и толстей от их магии». Я замер на месте. Все мои чувства обострились, но я слышал лишь мягкое журчание воды и шорох листьев, трепещущих под порывами ночного ветра. «Не считай меня дурой, Невар», — презрительно фыркнула моя сестра. «Может, я и живу здесь, и меня воспитывает глупая старуха из старого Торреса, а тебя отослали в большой город проходить подготовку в замечательной школе. Но с головой у меня пока все в порядке. Я видела людей, болевших чумой спеков. И все они тощие, как жерди. Вот что чума делает с людьми. а не превращает их в боровов, которых откармливают на сало. «Что я знаю, то знаю», — холодно проговорил я. Я произнес эти слова тоном старшего брата, к которому прибегал, чтобы положить конец нашим детским спорам. Но Ерил больше не была маленькой золотоволосой девочкой, какой я ее оставил почти год назад. Ее больше не пугает простой намек на большие познания. «А я знаю то, что знаю я», — фыркнув, ответила она. «То, что ты жирный, как боров, и опозоришь всю семью на свадьбе Росса. Что подумают обо мне родные Ремвара, если у меня такой брат? А если они решат, что я тоже раздуюсь, как пузырь? Я надеялась, что на этой свадьбе смогу произвести на его родителей хорошее впечатление, чтобы он мог просить моей руки. Но они меня даже не увидят. Ты заслонишь меня своей тушей». «Я этого не хотел, Ерил. Остановись на мгновение и подумай о моих чувствах». Обида, которую я испытал, встретив у отца столь холодный прием, расцвела яростью из-за ребяческого беспокойства Ерил о том, как будет выглядеть она. «Ты эгоистична, как ребенок. В каждом письме ко мне ты клянчила подарки, и я, дурак, их тебе посылал. А теперь, когда я вернулся домой, чудом выжив в чумном городе, ты презираешь меня за мой внешний вид. Отличный прием я у вас встретил. Только у мамы я нашел каплю сочувствия к моему положению». «Неудивительно», — резко бросил Ерил. «Ты всегда был ее любимчиком, а теперь, когда ты больше не годишься в солдаты, она сможет вечно держать тебя при себе. Корсина откажется от тебя, жирного Борова, и тогда она и ее родные отберут у меня Ремвара. Ведь именно его ее отец сперва для нее выбрал. Ты все испортил, Невар, ты, эгоистичная свинья». Прежде чем я смог ей ответить, она прибегла к козырной карте всех женщин, разрыдалась и, закрыв лицо руками, умчалась в темноту. «Ерил!» — окликнул я ее. «Вернись, Ерил!» Но она не послушалась, и я остался в одиночестве у дурацкого пруда с рыбками, который когда-то помогал строить. Тогда идея отца казалась мне чудесной. Теперь же я видел, насколько это глупо. Пруд с рыбками и фонтан выглядели чуждо на этой земле. Создавать нечто, что нельзя сохранить без ежедневных тяжких усилий, тщеславие, пустая трата сил и оскорбление, нанесенное красоте окружавшей нас природы. То, что прежде я считал уютным убежищем посреди суровой равнины, теперь представилось мне бессмысленным капризом.